моем столе. Золотится горбушка хлеба, а в чужой далекой стране косит голод людей свирепо. В нашей памяти злой провал, о войне вспоминать нелепо. Мы лишь помним свои права, за гроши наедаться хлеба. И Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. И Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. Голодного есть резон, за горбушку отдать имение, а у нас иногда, как сор, выметает горбушку веник. В изобилии хлеба здесь нужно нам вспоминать о Боге, но настанет и время то, будет голод на Слово Божье. И Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. И Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. Нашей будет итог, нужно нам вспоминать немного. Если в доме хозяин Бог, мы не бросим на пол ни крошки. Если жизнь для тебя Иисус, если ты им дорогу меришь, если горя познавший вкус, то откроешь усталым двери. И Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета. И Иисус говорит: я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа, как склеп, и мертва без Него планета.